Мы, артисты, часто треплемся до самого выхода на сцену. Думаю, что пример Третьяка пошел бы нам только на пользу. Как-то к нашей группе подошли местные ребята, немцы, и поинтересовались. Что это мы там кричим? Шайбу, шайбу, молодцы! Мы им, как могли, объяснили. Им это понравилось. А потом они стали болеть за нашу команду. Правда, в определенных ситуациях они начинали себя вести агрессивно. Мы ведь, как полагается, всегда ходили с нашим советским флагом. И он их, видимо, очень раздражал. И вот стоят они как-то толпой, а мы проходим мимо. Они начинают что-то кричать, улюлюкать и показывать большим пальцем вниз. Я вышел вперед и сказал им на чистом русском языке: «Ребята, не так все это делается, а вот как!» И показал им наш замечательный русский жест. По-моему, они сразу все поняли, потому что начали ржать, а на следующий день снова сидели рядом с нами и орали: «Шайбу, шайбу!» Мы это первенство мира выиграли, и поэтому возвращение на родину было особенно радостным. С поражением вообще возвращаться страшно. Что с чемпионатов мира, что с гастролей. И когда привозишь с собой победу, то и жить веселее, и хочется делать свое дело еще лучше. Что там еще на моей барахолке? А, вот. Деревянное распятие в человеческий рост, по крайней мере, с мой. Оно из картины «Христос приземлился в Гродно». Но снимали его мало. Мы его принесли, завернули в сукно прямо к вагону, когда я уезжал из Минска, и сказали мне: «Это старинное распятие тебе в подарок». В купе оно не уместилось, и мы его поставили в тамбуре. И вот только поезд тронулся, в дверь раздается стук, и входит милиционер. «Это вы везете то, что стоит в тамбуре?» — спрашивает. «Да», — говорю я. «А что это такое, скульптура?» «Скульптура». «А он?» Я сначала испугался, потом постучал, постучал, смотрю, твердое. Я ему опять: «Скульптура, скульптура». «А кто это?» — интересуется. «Ленин», — точно подтверждает милиционер. Я сразу догадался. Так пощупал лицо и вижу: борода. Да простит меня Христос, я был вынужден выдать его за Ленина, чтобы избежать осложнений с милицией. А милиционер снова интересуется: «Это вы куда? На выставку?» «Да нет», — говорю, — «я его дома поставлю». «Как дома? А что, — спрашиваю, — вы так относитесь к Ленину?» «Да нет, нет, нет, я вообще говорю». Он выскочил из купе, и больше я его не видел. Я не считаю кощунством иметь дома распятие. Помню, была среди реквизита огромная крашеная скульптура святого. Очень роскошная скульптура. Так вот, начальство решило сжечь ее, чтобы не распространять религиозную пропаганду. Потом я достал из пепелища маленького ангела, он тоже стоит на моей полке. А вот эта вещица у меня со студийных лет. Неказистая на вид, она, тем не менее, очень дорога для меня. Называется она «Балберка». Это такой толстый кусок пробки с дыркой посередине, и служит она всего-навсего поплавком на рыбачьих сетях. Тогда я еще ухаживал за своей будущей женой, с которой мы учились в школе-студии МХАТа.